Павел Барчук, колхоз, назад в СССР, глава 1, Милославский Жорж Аристархович, ты, женщина в два шага подошла ко мне очень близко, а потом, что есть, ткнула указательным пальцем в мое, между прочим, лицо, чуть не выколов глаз длинным, ярко накрашенным ногтем, ты, позор семьи, позор, я долго терпела, мы долго терпели, но всему приходит конец, все, достаточно, сегодня тебя практически выгнали из академии. С позором, ты представляешь, каким бы был этот удар для отца, ты, вообще, представляешь, поэтому, мой дорогой сын, завтра утром ты собираешь свой чемодан и едешь в деревню к моему двоюродному брату, в колхоз, понял, в колхоз, выгребать дерьмо из-под коров, я молча смотрел на эту особу, мечущуюся передо мной, она широким шагом подходила к дверям ректората, цокая каблуками, будто лошадь на параде, потом возвращалась обратно. Честно говоря, не имел возможности наблюдать лошадей, тем более на параде, но ассоциации были именно такие. Выглядела женщина, ну, наверное, шикарно. Когда-то очень давно можно было бы так сказать. Одежда впечатляла своей, назовем это, индивидуальностью. Ярко-изумрудный комбинезон с широким поясом, нижняя часть которого была сделана по классике. Каждая брючина имела такую четкую стрелку, что можно резать не знаю, что, но что-то резать точно можно. Правда, длина их была чуть короче привычной, мода, походу, еще и отвороты внизу, такие же четкие, босоножки на высоком каблуке малинового цвета, по мне, так очень удивительный выбор сочетания, ну, да хрен с ним, пиджак, тоже малиновый, с подозрительно широкими плечами, отвечаю, там внутри вшито по куску поролона, 100%, поэтому, дама, на вид которой дашь не более 40 лет, казалось какой-то непропорциональной, будто треугольник, который поставили углом вниз. Размаху ее плечей в этом пиджаке позавидовал бы даже железный Эрни. Волосы были зализаны по бокам назад, но зато челка, боже, у нее это была именно челка, стояла, как хохолок попугая, которого языком лизнула корова, то есть вроде дыбом, но как-то не смело, уходя назад. В ушах имелись круглые, здоровенные кольца, тоже малинового цвета. И вот смотрел я на эту особо молча лишь по одной причине. Но она, причина, была очень весомой. Знаете почему? Да потому что ни хрена я не Жорж, и уж тем более не Милославский. Про Аристарховича вообще молчу. А еще мне до задницы хотелось выйти на улицу, встать перед этим знакомым, но в то же время, таким чужим зданием со старинным фасадом, задрать голову вверх или руки, да блин, и голову, и руки. Потому что плющило меня и таращило со страшной силой, а потом заорать во весь голос, что, твою мать, происходит, просто зовут меня на самом деле Денис, Ден, Денчик, ну, последний вариант для телочек, имею в виду, тех девочек, которые удостаивались чести оказаться со мной или подо мной, хотя, даже если на мне, такой вариант тоже неплох, не в этом суть, всего лишь час назад я мчал по ночной столице, уходя от гайцов. Эти дебилы то ли номера не разглядели на тачке, то ли наоборот, разглядели, но с какого-то перепуга решили тормознуть меня. Меня. Машина принадлежала отцу, и последний идиот только мог не знать эти номера, которые стоят на Порше 911. Короче, если говорить проще, я, мажор, да, я тот, кто гоняет по улицам от нечего делать, кто может прийти и выкупить зал ночного клуба, ибо так хочется. Я люблю скорость, секс, телочек и бабки, потому что все это у меня есть, со мной хотят дружить, поддерживать контакты, просто нравится. Мой отец, член Совета Федерации, мать сидит в Госдуме, моя старшая сестра, которую всей душой ненавижу, один из наикрутейших топ-менеджеров не только России, но и, пожалуй, мира, чтоб ей, сучке, обосраться во время своей очередной деловой встречи, искренне не понимаю, почему нужно этого стесняться? Реально, у моей семьи есть деньги и статус. В чем проблема? Идите, заработайте и можете вести себя так же. Мне 21 год. Я просто охренительный тип. Я родился, как там говорят, с золотой ложкой во рту. Херня. У меня она была сразу усыпана бриллиантами. Поздний ребенок, любимое чадо, бла-бла-бла. Все было именно так ровно 21 год и внезапно закончилось за какие-то минуты час назад. Я попал в аварию. Грёбаные менты, все из-за них, ночь, прошел дождь, этот дебил в форме и прозрачном дождевике выбежал, размахивая своей палкой, я несся мимо, даже не обратив внимания на машину с опознавательными знаками, да потому что все, сука, все знают, кому принадлежит этот Porsche 911. Даже мысли не возникло, будто у кого-то хватит ума, а вернее, наоборот, вообще его нет, чтоб тормозить мою тачку. Естественно, как шел под 150, так и продолжил двигаться. Когда увидел в зеркале мигалку, а потом услышал приказ остановиться, честно говоря, не поверил ни ушам, ни глазам. Да ну нахер, быть того не может. Конечно, даже и не собирался. Выжал педали и умчался вперед. Но этот настойчивый дебил погнался за мной. Если бы не погода, отвечаю, ушел бы. Все испортил дождь. Помню только, как на крутом повороте машину занесло, и я вдруг отчетливо понял: мандец, не впишусь. Потом скрежет, удар, взрыв в голове и все. Тишина, пустота. А еще понимание, это конец. Так стало обидно. Думаю, да вы вообще, что ли? Я живу в таком кайфе, у меня все настолько круто. Обидно просто сдохнуть в аварии. Реально, тупо и обидно. И ровно в тот момент что-то произошло. В душе не имею ни малейшего понятия, что именно. Просто вдруг в глаза ударил яркий свет, а потом я оказался внутри машины. Вот только это был ни хрена не Porsche. Вообще не знаю, откуда взялась эта тачка, а точнее, я в ней, но то, что она древняя, как говно мамонта, точно. Древняя не по возрасту, а по модели. Так-то новая. Имелся даже кожаный салон. Я полулежал на заднем сиденье, откинув голову назад. В носу у меня что-то было засунуто. В каждую ноздрю. Не хочу знать, что это. Честно. Жорж, ты как? Рядом сидела та самая женщина в изумрудном костюме. Вадим резко затормозил и тебя бросило вперед. Даже сознание потерял и кровь пошла носом. А я говорила, сядь назад, сядь назад. Ты же никогда не слушаешь. Вот итог. Думала, ты вообще это специально, лишь бы мы не попали в академию. Скажи сразу, чего ждать? А, чего? Дамочка говорила без умолку, явно не нуждаясь в моих ответах. Я же смотрел на нее, на водителя, а похоже, это именно водитель, на салон машины, на улицу за окном, и тихо охреневал. Что произошло? 5 минут назад была ночь, современная Москва. 5 минут назад я умер. Это точно, я умер. Сложно объяснить, но оказывается, момент смерти ты понимаешь наверняка. Теперь же светило солнце, а за стеклом виднелась какая-то другая Москва, совсем другая. Я точно понимал, что это Остоженка, и мы стоим недалеко от дипломатической академии МИД, где я учусь, но будто время отмоталось лет на 30-40 назад. Конечно, я знаю, как выглядел народ в 90-е, кто не видел бригаду и Сашу Белого. Фильм старый, но смотрит его до сих пор, и все же сейчас окружающая меня реальность даже на 90-е не тянула. Принять все это за прикол невозможно. Просто, например, если бы моя наглая сестра решила выставить меня идиотом, а это ее любимое развлечение, потому как присутствует уверенность у человека в идиотизме собственного брата, она не могла бы так быстро и так глобально практически перестроить целый район Москвы. Здесь просто тупо не было некоторых зданий, а те, которые были, вообще на себя не походили. Какой год? Голос был не мой, 100% не мой, тембр чуть выше. Жорж, женщина отклонилась назад, прищурила глаза, ты меня пугаешь этим цирком. Причем, боюсь вовсе не за тебя, а за те причины, которые тобой движут. Решил изобразить из себя сумасшедшего, это что же ждет меня тогда на встрече с ректором? Я понимаю, что априори приглашение даже не к декану, а к ректору, очень дурной знак. И скорее всего, услышу я нечто ужасное. Просто скажи, какой год? Я поднял руку, пальцами щупая предметы, торчавшие из обеих ноздрей. Слава богу, ватные жгутики. А то сейчас этих лайфхаков в ТикТоке столько, что охренеть можно от разнообразия вариантов, куда, что и в каких целях можно засунуть. Господи, хорошо. 1980 год, месяц июнь, число 15. Все? Достаточно? Ладно, вижу, пришел в себя. Ты специально, наверное, ударился головой, а я Вадима наругала. Так, хватит тут разыгрывать роль жертвы. Двигай к учебному зданию. Последние слова предназначались водиле. Женщина даже хлопнула его по плечу, чтоб тот трогался с места. И что это такое? Вообще все это. Машина, тетя, будто сошедшая с плаката очень многогодичной давности. Видел нечто подобное на одной из вечеринок. Там была тематическая движуха. Привет из каких-то там лет. То ли 90-е, то ли 80-е. Не помню. Сильно не особо заморачивайся. Накидался коктейлями с самого начала мероприятия. Но тёлки явились, нацепив нечто подобное. Сейчас вообще в тренде все, связанное с советским прошлым. Не вижу в данном факте ничего классного, честно. И вот если очень хорошо осмотреться, а потом проанализировать увиденное, я бы сказал, будто оказался вот на такой тематической вечеринке, только очень больших масштабов. Нервно хихикнул. Женщина, сидевшая рядом, недовольно покосилась. «Жорж, прекращай, и лучше сразу скажи, чего ждать? Почему Сергей Леонидович пригласил меня на личную встречу? Ты же уверял, будто с учебой все отлично». Я неопределенно пожал плечами, а потом попытался сдвинуться в сторону, что разглядеть свое лицо в зеркало заднего вида. Но там, как раз сидела моя кто? Скорее всего, логично предположить, моя мать. Вообще эту тему с перемещением душ я слышал от одной девахи. Она на ней двинутая немного, серьезно. Ходит на какие-то встречи избранных и вся такая ерунда. Главное, родители, вполне адекватные люди, имеют нехилый бизнес. Девка сама по себе внешне, кукла, а в голове такой бред. Вот она мне как-то задвигала странную теорию про карму, долги и жизненный путь. Но я всерьез не принял ее слова. Однако, сейчас, и это факт, находился в обстоятельствах, которые сильно напоминали как раз ту самую лабуду, которую она мне втирала. Опустил взгляд вниз, рассматривая руки. Сука, не мои, точно не мои. На левой, между большим пальцем и указательным должно быть родимое пятно, а его нет. На правой был шрам возле запястья, небольшой. Я шел по клубу с бутылкой вискаря, споткнулся, упал и ухитрился ее разбить, да еще и расхреначить острым краем руку. Достаточно глубоко, кстати. Но состояние было такое, что даже не обратил внимания. Кто-то из девок попросил у персонала бинт и перевязал рану. Это было пару лет назад и шрам остался, точно знаю. А теперь, чисто. Что ж тогда выходит? Сознание мое и мысли мои. Вижу происходящее точно я, но все остальное. Машина остановилась напротив знакомого здания дипломатической академии. Водила вышел из машины, быстро ее обогнул, а потом открыл женщине дверь. «Ну, идем?» Она посмотрела на меня с ожиданием во взгляде. Правда, это было не ожидание, когда я соизволю вытащить свой зад из тачки, а то ожидание, за которым предполагается апокалипсис. На меня, если честно, никогда так не смотрели. В элитном лицее все учителя знали, чей я сын. Да мы там все были чьи-то сыновья. Нам очень многое спускали с рук. Родители башляли немалые бабки не за то, чтоб их ненаглядных деток выставляли дураками или ругали. Поэтому, в случае возникновения каких-либо проблем, все решалось на месте, между собой. Вызывал директор, а потом методом активной торговли по принципу «ты, мне, я, тебе» обговаривался выход из сложившейся ситуации. Сейчас же взгляд тети в изумрудном костюме обещал мне очень многое. Точнее, не мне лично, конечно, а тому, в чьем теле я оказался. Походу, мы учимся в одном месте. Да и судя по тачке с личным водителем, этот товарищ тоже не из простой семьи. Хоть так, был бы тот еще номер. Окажись я на месте какого-нибудь колхозника, не дай бог, конечно. В общем, походу, я реально умер, но хрен его знает, почему, оказался в теле левого пацана. Причем, не было никаких там коридоров, задушевных бесед и выбора. Типа, хочешь, иди на свет, хочешь, мы тебя в какого-нибудь бедолагу определим. Поживешь еще, конечно, выбор очевиден и несомненен. Жить я люблю, все бы ничего, но время, которое меня сейчас окружает, явно не 2022, и слова тети насчет 1980 кажутся вполне правдоподобными. Я вышел из машины вслед за хрен с ним, вслед за матерью, оглянулся на тачку. Это, типа, что, вроде «Волга», но выглядит как-то непривычно. Обошел ее спереди. На решетке радиатора имелась вытянутая по диагонали латинская буква «В», а сверху, на капоте буквами было написано «Чайка». «Жорж». Женщина стояла рядом, наблюдая за моими манипуляциями, они ее, похоже, изрядно бесили. «Идем». Она развернулась и направилась к зданию академии. Делать нечего, я пошел следом. Ну, а дальше, собственно говоря, случились 30 минут позора, которые мне пришлось пережить вместо неизвестного осла, в чье тело я ухитрился попасть. Удивило другое. Семейка явно имеет высокий статус. Но тем не менее, мужчина, которого мы нашли в кабинете ректора, отчитывал меня с таким энтузиазмом и рвением, что возникло ощущение, ему самому до задницы нравится этот процесс. Он будто ждал возможности высказать наглому, бессовестному захребетнику, позорящему имя своего отца цитата «Все, что о нем думает». Мать же наоборот бледнела, краснела, заикалась, извиняясь. «Умрешь. Попробовал бы что-то подобное сделать тот ректор академии, которого я знал. Да мать моя настоящая мать, естественно, а не этот попугай, размотала бы его за 5 минут». Высказав все, что только можно, Сергей Леонидович, как его назвала эта женщина, заявил, мол, достаточно, хватит. При всем уважении к заслугам отца даже интересно, кто мой новообретенный папенька, он, то есть ректор, вынужден сообщить о предстоящем отчислении студента Милославского Георгия Аристарховича с кафедры международных отношений. Более того, вынужден еще поднять вопрос о присутствии столь неблагонадежного человека в рядах комсомольцев. В этот момент женщина в зеленом буквально пошатнулась на стуле, а в процессе сольного выступления ректора она сидела напротив него, я, рядом, и приготовилась, по ходу, упасть в обморок. Потом взяла себя в руки, бросила в мою сторону взгляд, который способен убить, и рявкнула командирским тоном: «Выйди». Я пожал плечами, выражая свое отношение к происходящему, а потом сделал, о чем просили. Вышел из кабинета ректора. Вполне понятно, сейчас пойдет главный разговор. Мамочка предложит Сергею Леонидовичу энную сумму денег, может, какую-то услугу, и они придут к консенсусу, решив, что в общем-то, прегрешения Милославского Георгия Аристарховича вовсе не так уж смертельны. Обычно все работают по данной схеме. Кстати, ничего особо страшного я не услышал. Пропускал лекции, висели хвосты с зимней сессии, хамил преподавателям, обозвал какую-то лаборантку какой-то кафедры нищебродием. За это исключить? Реально, могу представить, если бы я рассказал и ректору, и мамочке хотя бы половину своих геройств, совершенных до смерти реально мной. Но даже намек о том, чтоб Никонова Дениса Сергеевича отчислить никогда не случилось. А тут вообще полная фигня, и за это пошел вон. Правда, женщина в зеленом поступке сына ерундой явно не считала. Она появилась из кабинета, минут через 20. Вид у нее был, отвечаю, стало страшно. Реально, впервые за 21 год. А я вообще ничего не боюсь, ибо похер. Сейчас же было ощущение, что умру повторно. Только теперь не в итоге несчастного случая, а очень даже целенаправленного убийства. Ну, а следом, как раз, состоялась эта речь, про дядю, колхоз и коровье дерьмо. Я выслушал с умным лицом, но мысленно поржал. Да ну конечно, отправит она любимого сыночка в деревню. Даже не смешно, отвечаю. Глава 2. А вот на следующее утро реально было не смешно. Меня разбудил смачный такой, звонкий шлепок по щеке. Жорж, вставай, подъем. Господи, ну зачем так по-ублюдски коверкать имя? Оно и Георгий не радует, а этот Жорж, так вообще, как бы не стошнило. После посещения академии, водила отвез нас с маменькой на Кутузовский проспект, где, оказывается, мы жили. Ну, что сказать, неплохо. Райончик достаточно известный. О том, что здесь в свое время обитала вся элита номенклатуры, конечно, я знал. Причем, элита самого наивысшего уровня. Брежнев, Андропов, Черненко и же с ними. В квартире имелось 5 спален, столовая и кухня. На полу лежал самый настоящий паркет, обстановка полностью соответствовала внешнему виду моей новообретенной маменьки. Диваны с золотыми ручками, картины в дорогих рамах, много блестящих предметов и просто сбивающий с ног дух цыганщины. Дорого, богато. Причем это дорого и богато специально выпячивалось так, чтоб не дай бог случайный гость не подумал, будто живут здесь обычные люди. Полное отсутствие вкуса. Особенно убили огромные, чуть ли не в потолок шкафы со стеклянными дверьми, где стояла посуда. Реально, посуда. Какие-то салатники, вазы, бокалы и фужеры. Предположительно, это был хрусталь, но е-мое, хвалиться тарелками очень странно. И еще в одной из комнат, так понимаю, она выполняла роль кабинета, 3 стены из 4 занимали полки с книгами, которые стояли специально подобранными сериями. Если вспомнить маман, она очень мало похожа на увлеченную литературой даму. Там быстрее в голове, очаровательная пустота и перекати, поле, которое по этой пустыне с тихим шорохом катится. Подозреваю, столь огромное количество книг тоже своего рода признак богатства и исключительности. В общем, несомненно, дизайном жилья занималась мамочка. Во всем чувствовалась ее рука, и она сама в этой обстановке смотрелась очень органично. Пока ехали к дому, я натурально забился в угол на заднем сиденье, потому что мать кидала в мою сторону такие выразительные взгляды, от которых хотелось выскочить из машины и с криком умчаться в туманную даль. Реально, я практически видел свое отражение в ее темно-серых глазах, и у этого отражения, как минимум, не было головы. От дальнейших высказываний, наподобие тех, которые были озвучены в академии, ее, похоже, удерживало лишь присутствие водителя. Наверное, устраивать скандал при обслуге, ниже ее попугайского достоинства. Честно говоря, это сильно сбивало с толку и мешало обдумать ситуацию. А она, ситуация, была с одной стороны, радостная, с другой, отвратительная. Радостно то, что я жив, очень радостно. В данном случае, не до капризов. Получить возможности дальше существовать в этом мире, знаете ли, самое наилучшее, что может произойти в подобной ситуации, когда тебя расплющило на дороге вместе с тачкой. Отвратительно то, что я реально оказался в советском времени. Вот к этому пока не знаю, как относиться. Хотя и данный факт тоже безумно радует. Пацан, в тело, которого закинуло, мой ровесник, судя по пламенной речи ректора, как раз третий курс, могло быть значительно хуже. Очнулся бы каким-нибудь старпером, или девкой. Фу, ужас какой. Семейка, кстати, тоже богатая. Мать, правда, со странностями. Что психовать, то так, поговорила с ректором, 100% немного отбашлила. Велика проблема. Главное, все, что я так люблю, деньги, статус, положение в обществе, на месте. В общем, есть от чего оттолкнуться. Значит, выходит, даже то, что отвратительно, на самом деле пойдет. Встретила нас в квартире женщина, предполагаю, скорее всего, выполняющая роль помощницы по хозяйству, домоуправительница или что-то такое. На ней было строгое темно-синее платье с белым ажурным воротничком, волосы собраны вверх, лет 50 за плечами. Но при этом мать называла ее Тони, а она маман, Светланочка Сергеевна. Светланочка. Ну, в принципе, да, на Светлану моя родительница не тянет. А вот Тоня, как раз наоборот, рост имела, будто профессиональная баскетболистка, но при этом вся была какая-то круглая, мягкая, обтекаемая. Ну, что, едва мы переступили порог, Тоня кинулась навстречу, прижимая свои пухлые ручки к весьма массивной, возвышающейся, будто уральские горы, груди. Что, маменька демонстративно повернула голову, посмотрела на меня очень выразительным взглядом. Отвечаю, если бы из ее глаз могли лететь стрелы, я бы уже валялся, утыканный ими, будто дикобраз. Еле смогла убедить Сергея Леонидовича не выгонять Жоржа. Комсомол. Понимаешь, отчислите с комсомола сына члена политбюро ЦК КПСС. О, господи. Танины ручки переместились от груди выше. Она ахнула, прикрыв рот ладошками. Сразу двумя. А там такие ладошки. Мне бы они просто прикрыли сразу лицо. Жорж Аристархович. Ну, как же так? Еще одна. Со своим Жоржем. В общем, решила. Поедет к Виктору в Зеленухе, на все лето, если не поумнеет, там и останется. При этом условии ректор пошел навстречу, обещал пока что не принимать решительных мер, только ради уважения к Аристарху, иди в свою комнату и на глаза мне не попадайся. Последние слова предназначались мне, я, собственно говоря, был не против, пусть перебесится, по опыту знаю, иногда отец, имею в виду мой настоящий отец, вспоминал о том, что он, вообще-то, родитель, и устраивал показательные выступления, топал ногами, кричал, что вырастил безответственного раздолбая, пару раз даже швырнул телефон об стену. Думаю, просто и без того планировал поменять старую модель на новую. Но такое происходило в совсем уж в крайнем случае, если мне не удавалось прикрыть свои похождения самому. Особенно нравилось вот это «вырастил». За свои годы я видел его так редко, что к воспитанию там не имелось вообще никакого отношения. За мной постоянно приглядывали то няньки, то репетиторы, то гувернантки. И отец, и мать были заняты карьерой, созданием финансового благополучия в семье. Сестрица, кстати, росла совсем иначе. Разница между нами была в 13 лет, и она иногда с особым удовольствием любила ткнуть меня носом в то, что ее родители возили на моря, ходили в музыкальную школу на концерты, делали вместе уроки. Ну, короче, типа вот к ней отношение было совсем другим, возможно. Однако, не сильно расстраивало, если честно. Меня любили, как позднего ребенка и позволяли все, честно. Даже когда очередная гувернантка заводила разговор о том, что мальчик выходит из-под контроля, мать отмахивалась, тискала меня, целовала в затылок и говорила, будто сыночек у нее самый лучший. потом совала в карман несколько купюр и уезжала по делам. Позже, вместе бумажных денег появился счет в банке и безлимитная карта. Так что сейчас, пока Светланочка Сергеевна пребывает в состоянии бешенства, лучше и правда переждать бурю. Заодно подумаю, как и что будет дальше. Правда, я так понял, что новая родительница, в отличие от прежней, не работает. Судя по всему, она сидит дома, занимаясь хозяйством. Плохо. Будет постоянно маячить перед глазами. А вот тот факт, что папочка у нас, член политбюро ЦК, это прекрасно. 1980, тоже неплохо. К примеру, времена Иосифа Виссарионовича напрягли бы меня значительно больше. Там все было, как на минном поле. Сделал шаг, выжил. Сделал второй, разнесло ошметками к чертям, по всем окрестностям. Сегодня ты на коне, а завтра не просто под конем, а стоишь у стенки без права рассчитывать на советский суд, который, как известно, самый гуманный в мире. Три раза ха-ха. Все же, несмотря на свое пофигистическое отношение к учебе, о прошлом страны я, конечно, знал. Не совсем дебил. Международные отношения, куда меня запихнули родители, какое-никакое, но образование давали. Да и так, читал на досуге ради интереса всякие биографические труды и воспоминания, еще в школьные годы. Сейчас же у нас, выходит, 1980. Отличное время. Еще 2 года до конца правления Леонида Ильича. Дух свободы. Буржуйский Запад уже проник за железный занавес. Во всей ситуации с этим перемещением, или воскресением, не знаю, как правильно назвать. Кстати, больше плюсов, если посмотреть более внимательно. Я имею информацию о том, что будет дальше. Соответственно, могу реально добиться очень многого, отталкиваясь от этих знаний. ХМ. А в общем-то, получается, наоборот тогда. Вовсе это не минус, что попал в прошлое. Короче, с такими радужными мыслями, отправился в комнату. Ужин Тоня принесла прямо туда, потому что с моей стороны последовала ответная реакция на маменькин закидонный скандал. Я состроил из себя жертву, отказавшись от еды. Пусть попереживает. Думаю, до утра она вообще про свои зеленухи забудет. Ну, не может на полном серьезе эта женщина отправить сына в какую-то там деревню. Стремно. Но вот утро, а также смачно прилетевший шлепок несколько мою уверенность пошатнули. Открыл глаза и увидел стоявшего рядом пацана лет 14-15. Подросток выглядел, как с картинки учебника истории. Белая, выглаженная рубашка, заправленная в темные брюки и пионерский галстук. Причесан волосок к волоску, лицо довольное, с наглой ухмылочкой. Судя по всему, наверное, мой брат. Мы похожи, потому что, конечно же, при первой возможности еще с вечера, рассмотрел себя в деталях. Типаж был ничего себе так, высокий, плечи широкие, достаточно приличное тело. Похоже, в жизни нового меня присутствовали какие-то занятия спортом. От природы, конечно, бывают и мышцы, и рельеф, но это больше исключение из правил. В основном, хорошая физическая форма – результат плодотворной работы. Знаю точно, сам лет с 16 не вылазил из спортзала, имея личного тренера. Да кучей еще были фехтование и танцы. Вот танцы радовали меня сильнее всего. Просто интересна логика родителей в данном случае. Я – пацан. Пацану главное – быть сильным, уметь отстоять свое. И вот иду я такой по улице, навстречу – хулиганы. Они говорят: «Дай закурить», а я в ответ: «Вы че, не рискуйте, а то я вас затанцую». Ну, видимо, так это виделось матери. Инициатива исходила от нее. Поэтому с танцев в 8 классе я соскочил. Волосы теперь были светлые, такие же, как у новой маменьки, с пшеничным оттенком. Прическа, конечно, но, для данного времени, наверное, даже стильная. Глаза темно-синие. Ничего так, интересно. Да и вообще, рожа, надо признать, симпатичная. Можно сказать, красавчик. Почти час вертелся в ванной, рассматривая себя со всех сторон. В принципе, остался доволен. Заглянул в трусы, на мгновение задержав дыхание. Ну, а что, очень, кстати, важный момент. В старом теле мне было, чем гордиться. Новое, слава богу, тоже не подвело. Так вот, пацан, который стоял сейчас рядом и довольно скалился, сильно был похож на меня. Что надо? Голос немного звучал хрипло, еще не отойдя ото сна. Мне, ничего, а тебе надо вставать. Там Тоня вещи собрала и Вадим уже ждет. Братец чуть не похохатывал от удовольствия. Какая Тоня? Какие вещи? Я сел в постели, ладонями потер лицо. Твои, ясное дело, твои вещи собрали. Ты же в зеленухе отчалишь сейчас. Пацан просто даже не скрывал радости от всего происходящего. Зеленухи. Вот черт, серьезно, я думал, она до утра успокоится. Кто, мать? Тут он просто откровенно рассмеялся. Ты чего, не знаешь ее, что ли? Наоборот, если решила, то все, хочешь, не хочешь, а зеленух не избежать. Ты же сам осел, виноват. Кто осел? Ты как со старшими разговариваешь? Рванул с постели, пытаясь поймать наглого пацана за рубашку. Однако тот с завидной скоростью увернулся, отскочив на приличное расстояние. Осел, осел, осел. Ме-е-е-е-е. Он даже головой затряс, изображая животное. Господи, придурок. Осел издает совсем другие звуки. А ты сейчас на роль козла претендуешь. Причем, вполне заслуженно. Блин, всегда был младшим в семье. Сестру доводил с детства, как только представлялась такая возможность. Это определенные развлечения. Но сейчас сам оказался на месте старшего брата. Этот малолетний идиот откровенно издевался надо мной. Будешь коров пасти. Ха-ха-ха, коров. Жоржик Милославский, пастух коров. Ой, не могу. Семен, перестань. Дверь в комнату открылась, явив ту самую Тоню. Зачем ты доводишь брата? Похоже, она слышала часть нашего разговора. Жорж, пора собираться. Поезд через полтора часа. Женщина, как каравелла, плывущая по волнам, развернулась по приличной диагонали, а потом двинулась обратно в коридор. Все-таки она была очень громоздкой для своих лет. Не полной, а именно объемной. Серьезно, как здоровенный лайнер, рассекающий морские просторы. Поезд. Я кувырком скатился с постели, подхватил брюки, висевшие на спинке стула, который находился рядом с кроватью, а потом, сунув ногу в одну штанину, поскакал вслед за домоуправительницей, попутно пытаясь определить в нужное место и вторую конечность. Тоня, какой поезд? Я думал, хотя бы тогда уж Вадим отвезет. Вообще, может, не хочу никуда ехать. Я, с трудом натянув брюки, босиком, догнал ее уже возле столовой. Жорж, ты знаешь свою мать? Тоня посмотрела на меня с укором. Она, может, и создает впечатление рафинированной, немного избалованной особы, но ни для кого не секрет, кто главный в этом доме. Скажи спасибо, что отец ничего не знает, что она скрывает все эти проблемы от него. В другом случае, боюсь, отправился бы ты не в зеленухи, а на строительство Байкала-Амурской магистрали. Ты вспомни позицию Аристарха Николаевича и его отношение ко всему. Он никогда не разбирается в сути проблем. Виновен, держи. И неважно, кто. Круто. Что за новое слово? Тоня скривилась. Совсем вы русский язык исковеркали. Изъясняйся, пожалуйста, как воспитанный, образованный советский человек, а не как шпана подзаборная. Больше говорить она ничего не стала. Просто развернула меня в сторону комнаты, велев умыться и собраться, пока будет готова кулебяка, которую возьму с собой в дорогу. Только что пинка для скорости не отвесила. Меня же насторожило слово «кулебяка» и то, что она понадобится в дороге. Где же находятся эти зеленухи, если даже еда для перекуса необходима? В итоге, очень быстро, буквально через 15 минут все было готово. И чемодан, который заранее собрала домоуправительница, и кулебяка, обернутая в бумагу, и я, немного охреневший от развивающихся событий, а точнее от скорости и направления их развития, которые в мои планы, как бы, не входили. Вадим быстренько все это закинул в машину, предложив мне усесться сзади. Маменька, вот ведь стерва, так и не появилась. Даже не понял, дома она или специально ушла. Зато в чемодане, как сказала Тоня, имелось письмо для ее, то бишь, маменькиного, двоюродного брата. Там она, то бишь, маменька, все подробно объяснила. Вообще удобно, конечно, жили. Телефонов нет, предупредить никак не сможешь. Вот, например, позвонила бы мать родственнику, а тот сослался бы на любую причину, чтоб не привечать племянника. А тут, пофигу. Собрали, отправили, езжай. Хочет того дядя или не хочет, а встретить придется. Вадим отвез меня на вокзал. Там, на месте, перед входом в Казанский, вытащил из багажника чемодан, одуряюще пахнущий этой идиотской кулебякой, благополучно вручил его мне, положил руку на плечо, глядя в глаза так, будто провожает не в пресловутые зеленухи, а на фронт, а потом вообще, вздохнув, выдал. Ну, Георгий, бывай. И вот в этот момент в мою душу закралось очень сильное опасение, не окажутся ли зеленухи чем-то крайне неожиданным и малоприятным. Глава 3. Я никогда не ездил на поезде. Серьезно. Нет, теоретически знал, что существуют фирменные составы, с интернетом, мягкими, удобными креслами и рестораном, но всегда перемещался либо на тачке, либо, если это за граница, то на самолете. Поэтому, даже приблизительно, не представлял всей степени подлости и жестокости моей новообретенной мамаши. С ее стороны это была всем подставом подстава. Короче, плацкарт. Сразу не понравилось это слово. Звучало оно как-то мерзко. Потом не понравилась розовая плотная бумажка с обкромсанным краем, заполненная от руки, которую вместе с чемоданом сунул мне взволнованный Вадим. Значительно позже понял причину его волнения. Походу, он просто боялся, что, услышав словосочетание «плацкартный вагон», вцеплюсь зубами в колеса чайки и хрен кто оттащит. Но в тот момент я еще не осознавал, что конкретно ждет в ближайшие несколько часов. Проводница, замершая у одного из зеленых вагонов, проверила билет, а потом проводила меня подозрительным взглядом. Не знаю, что ей не понравилось. Возможно, мое недовольное выражение лица. А с чего ему быть радостным? Выкрашенный в отвратительный цвет состав производил удручающее впечатление. Я двинулся внутрь, при этом несколько раз оглянувшись на женщину в специальной форме. Ее взгляд стал еще более подозрительным. В итоге, из-за этих переглядок, споткнувшись, практически улетел носом в грудь идущей навстречу дамы. А назвать ее можно было только дамой. Потом что сначала выплыла ее грудь, а потом уже она. Любовью к женщинам постарше никогда не отличался, несмотря на вот эти новые приколы, заводить себе взрослых телок. Поэтому из груди сразу вынырнул, заслужив от ее обладательницы заинтересованный, оценивающий взгляд. Возникло ощущение, что меня натурально загнали в угол. Сзади, злая тетка в форме, впереди, добрая тетка с намеком на страсть в глазах. Посторонился, пропуская эту перезрелую нимфу. Оказавшись в самом вагоне, огляделся, машинально сделав несколько шагов назад. Что это такое? Передо мной был длинный проход, по обе стороны от которого тянулись полки, ну, наверное, для пассажиров. Слева это было еще куда ни шло. Справа, видимо, места для провинившихся. Два сиденья, между ними стол. Все, блин, а че просто не стоя? Поезд, как оказалось, шел с севера через Москву на юг. Вагон был забит мокрыми, взъерошенными людьми, которые суетились, выскакивали на перрон, потом возвращались обратно. Причем, каждый непременно считал своим долгом прижаться ко мне, когда нам надо было разойтись в узком проходе. Какая-то баба в платье, расписанном подсолнухами, доказывала мужу, вряд ли это был левый товарищ, что здесь она ехать не хочет, ибо ей сильно воняет кошками. По мне, так кошки ни при чем, здесь просто воняло, везде, чьими-то носками. Я добрался до указанного в билете места, и тут выяснилось, что оно занято крепкой тетей, которая уже расстелила на полке постели и сидела с таким видом, будто она собирается биться насмерть за свое лежбище. За каким ей постель в 10 часов утра, не имею понятия. Женщина зыркнула глазами в мою сторону, а потом рявкнула, что полка ее и она не уйдет. Я немного охренел от такого напора. Достал свой билет и продемонстрировал этой неадекватной написанный там номер. Тут же к разговору подключились все находящиеся рядом люди, а некоторые даже прибежали с другого конца вагона. Тетя надрывалась, тыча мне в лицо свой билет, пока мужик, стоявший рядом, не показал ей пальцем номер вагона. Вагон, конечно же, оказался не тот, хамло. Бросила истеричная баба, неизвестно кому из нас, демонстративно свернула в узел белья и гордо удалилась. Я рухнул на полку, мысленно передав привет мамаше. Поездка начинала напоминать какой-то сложный, труднопроходимый квест, а это было самое начало. Как только поезд тронулся, сразу пошел к проводнице, чтоб узнать, когда предположительно попаду в зеленухи. Зеленухи, она снова окинула меня подозрительным взглядом, будто я спросил, а скоро ли Лондон. К вечеру, часам к 5 дотелепаемся, я предупрежу, чай будем брать. Вид у нее, впрочем, как и у всего вагона, включая его пассажиров, был такой, что даже если очень бы хотелось пить, я бы, наверное, предпочел умереть от жажды. Просто возникало ощущение, если хотя бы на секунду отвернусь, она обязательно плюнет в стакан. Услышав мой отказ, женщина хмыкнула многозначительно, а когда выходила из ее кибитки, единственного помещения с дверью, бросила в спину: «Знаю я вас, сегодня чай не берет, а завтра родину продаст». Но самое веселое началось, когда поезд набрал скорости, люди, подсевшие к тем, которые, судя по запаху, стоящему в вагоне, ехали в нем всю жизнь, а некоторые даже, по ходу, успели состариться, благополучно утолклись со своими вещами. Напротив меня, на такой же нижней полке, устроилась мать с пацаном лет 7, который ни с того, ни с сего, начал читать стихи. Просто сидел себе, сидел, потом резко вскочил и заголосил что-то про желтые нивы, громко, с чувством, толком, расстановкой. Через 10 минут его репертуар закончился и он пошел на второй круг, потом на третий. Тетка умилялась, успевая сообщать всем, кто мог ее слышать, а слышали ее реально все, что Гоша лучше всего в классе учит стихотворение. И вообще Гоша, будущий артист, мужик с верхней полки свесил ноги, отчего они мотылялись перед моим лицом, и принялся хлопать в ладоши, подбадривая пацана. Тот вообще вдохновился, выпятил грудь, и пошел на очередной повтор репертуара. Минут через 30 я понял, если Гоша прямо сейчас не заткнется, я выкину его на ближайшей станции, где он может и петь, и танцевать, и вообще строить свою артистическую карьеру любым способом. С другого конца вагона, не иначе, как на звуки представления, пришла девочка, ровесница Гоши, и со значением сообщила всем, что она хочет кушать. 10 из 10 окружающих меня людей, включая соседние места, кинулись доставать на стол курицу, яйца, бутерброды с колбасой, яблоки. Я подумал про свою кулебяку, лежащую в чемодане, но решил, что не готов присоединиться к этому празднику жизни. Пусть лучше она сгниет в одиночестве, но составить компанию данным гражданам, это было выше моих сил. В обычной жизни, я бы не провел в подобной тусовке и получаса. Я бы просто не оказался в ней ни при каких обстоятельствах. Короче, жизнь дала трещину, не успев начаться заново. Потому что, ко всему прочему, я тоже захотел, но не есть, а наоборот. «Почему закрыт туалет?» — повторила проводница мой вопрос. Будто не я ее спросил, а она меня. Судя по взгляду, эта особа уже окончательно причислила меня к врагам народа. Занесла в свой личный расстрельный список. Санитарная зона. Вот и закрыт. Ясно же, что это, вообще, такое. Какая, нахрен, зона? Причем тут санитары? Я смотрел на тетку в ожидании пояснения. Она в ответ смотрела так, что становилось понятно. Пояснений не будет. Так, и, я не выдержал первый, что и, проводница невозмутимо принялась перебирать стопку газеток, сложенных на столе, когда закончится эта санитарная зона, ну, как за нее выйдем, так и закончится, чудно, когда мы за нее выйдем, так когда закончится, тогда и выйдем, сука, подумал я, но вслух ничего не сказал, и стоило мне это огромных усилий, мелькнула позорная, но такая приятная мысль, сойти на первой же станции, а потом, как Ломоносов, пешком вернуться в Москву. Остановили лишь воспоминания о словах Тани про Байкала, Амурскую магистраль. Зеленухи, может, звучали не так гордо, но зато безопаснее. Осталось лишь добраться до них живым. И потом, как ни крути, вряд ли я уже вернусь обратно, в мое родное тело и свою любимую жизнь по причине прискорбной кончины этого самого тела. Соответственно, надо просто переждать ссылку в деревне, приехать в Москву, а потом заняться устройством благополучного будущего. Если что, я знаю, к примеру, итог некоторых значимых матчей. Как вариант, а что, конечно, в Советском Союзе с этой темой не развернешься. Сомневаюсь, что тотализатор тут сильно популярен. Но, отец, член Политбюро, это очень большой плюс для моих планов. Просто надо вытерпеть непродолжительный тяжелый момент, а потом, с помощью папочки я нормально двинусь в новой жизни, и уже ни от кого не буду зависеть. Тем более, развал СССР не за горами. Раз уж мне жить в этом времени, надо подготовиться к 1991 и свалить за бугор. Конечно, я мог встать в позу и устроить истерику, мол, да вы знаете, кто я, вы знаете, чей я сын, мог, но не стал, потому что было четкое ощущение, если начну вести себя подобным образом, меня тут предадут анафеме или линчуют. Причем, под руководством проводницы, которая во мне увидела и распознала классового врага. К тому же, чей я сын, сам до конца пока не знаю. Одной формулировки про члена Политбюро очень мало, да и не сильно в этом вонючем поезде. Данный факт будет интересен кому-то. Могут, так-то и ментов позвать. А я даже не имею понятия, есть ли у меня деньги, чтоб сунуть, кому надо. Надеюсь, в чемодане потом найдутся. Кроме того, нахожусь, как ни крути, в Союзе. Тут так можно сунуть, что потом сунут мне, и не факт, что в переносном смысле, а там и до упомянутой Антониной Байкало-Амурской магистрали два шага останется. Нет, нельзя. Поэтому вздохнул, сосчитал до 100 и пошел обратно. Гоша, вроде, замолчал. Вагон, включая даже мужика с верхней полки, облегченно выдохнул. Хрена там. Через 5 минут он вспомнил басню Крылова и вдохновенно начал ее рассказывать. В лицах, на разные голоса. К новому представлению Гоши снова подтянулась девочка, сообщив, что кушать она не хочет, потому что покушала, но сильно хочет писать. Я не знаю, зачем нужна была эта информация, однако она поведала ее всем окружающим. При этом, с девочкой был согласен на 100%, и где-то даже ее понимал. Гоша весело засмеялся, налил воды в пластмассовый стакан из бутылки, которую его мать, едва села в поезд, поставила на стол, а потом принялся переливать ее в другой стакан и обратно. Девочка сказала: «Дурак» и ушла, а я остался. Мне идти было некуда. Следом появилась проводница, с еще большим подозрением посмотрела на меня и спросила: «Где белье?» Оказалось, тетка, в самом начале занявшая мою полку, получила его на мое же место. Я понял, что терять мне уже нечего, потому что Гоша продолжает лить воду и, судя по состоянию организма, близок момент моего позора. Если нижнее, то на мне. Хотите, покажу, а еще комсомолец, наверное. Многозначительно протянула проводница, но ушла. На боковых местах ехали две женщины лет 50. Одна, видимо, приглянулась мужику, который периодически мотылял перед моим лицом ногами. Он спустился и подсел к тетям. Естественно, на край моей же полки. На голову он им сесть никак не мог, о чем я бесконечно сожалел. В итоге несколько часов слушал про грибы, рак всех внутренних и внешних органов, кладбище, лес и репрессии. Последнее, правда, осторожно и шепотом. Это у них был флирт. Если что, мужик реально планировал таким образом снять запавшую в душу тетку. Зато, хотя бы, заткнулся Гоша, внимательно слушая эту троицу. Особенно его заинтересовала тема болезни и кладбища. Когда первый человек неторопливо прошел в сторону туалета, я просто был готов выпрыгнуть из поезда на ходу. Отвечаю, сидел в позе нога на ногу просто потому, что иначе беды не избежать. Практически в той же позе метнулся за первопроходцем, успев проскочить перед одной из теток, которых соблазнял мастер пикапа и знаток грибов. Мне кажется, она прокляла меня в этот момент, аж между лопаток засвербила, но, честно говоря, было так по хрену. Когда вернулся обратно, подумав, что жить – это прекрасно, Гоша держал в руках свисток. Ну, нет, это невозможно. Невозможно, чтоб все стало еще хуже. Я очень пристально посмотрел пацану в глаза. Он медленно поднес свисток к губам. Я еще более пристально уставился на Гошу. Он сунул свисток в рот. Не знаю, что за сволочь дала ему в руки данный предмет, но именно в этот момент я понял, почему получил второй шанс. Это не спасение, это кара. Вот он, ад, во всей красе. Гоша свистит, мужик рядом со мной рассказывает, как отличить поганку от сыроежки, а инфаркт от инсульта, в вагоне жара и нечем дышать. Поднялся, пошел к проводнице. Когда она в очередной раз увидела меня на пороге, застыла, держа во рту яблоко, которое грызла. Здесь есть какая-то вентиляция, я, конечно, понимаю, что вам в этих апартаментах, махнул рукой, очертив круг, который обозначал величину и комфорт пространства, очень даже хорошо, но в вагоне, я извиняюсь, сдохнуть можно. Есть, конечно. Проводница вытащила недоеденное яблоко изо рта и теперь держала его в руке. В середине окно открыто. Окно. Одно. Я всеми фибрами души ненавидел в данный момент мою новую маменьку, устроившую это испытание. Ведь 100% специально засунула сыночка в плацкарт. Педагогический, так сказать, момент. Вы знаете, что такое вентиляция? Циркуляция воздуха. Знаете, это, как бы такой замкнутый процесс. Плохой воздух выходит, а хороший, свежий, как бы залетает обратно. Проводница молча развернулась к своему открытому окну, а потом, ни слова не говоря, бросила в него огрызок. Буквально через секунду откуда-то из середины вагона раздался громкий мужской мат. Что за срань, кому руки оторвать, видишь? Проводница культурно указала на окно, развернув руку ладонью вверх. Есть циркуляция, замкнутый цикл. Все, когда же уже твои зеленухи? Всю кровь мне попил. В общем, надо ли говорить, что фраза «скоро зеленухи», готовимся. И у меня, и у проводницы вызвало приступ нескончаемого, вселенского счастья. Я схватил чемоданы, не оглядываясь, бросился в тамбур. Это был самый адский день в моей жизни. Так думалось мне тогда. Наивный я осел. Едва поезд остановился, а эта чудная женщина опустила ступень, прыгнул на перрон, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Состав тронулся с места, унося очень далеко и Гошу, и половину моей нервной системы, и всех этих людей из обычной жизни. Нет, нам такое не надо. Нам надо квартиру на Кутузовском, приличную машину и нормальные движения. Только в этот момент я посмотрел на здание вокзала, если это строение можно так назвать, на одноэтажном желтом доме, который окружали огромные, гигантские просто, клумбы с цветами, висели немного кривоватые буквы. Кто-то, походу, сделал очень много ошибок в слове «зеленухи» и теперь там значилось «квашина». «Сука», — сказал это вслух, отчетливо, от души. Потом нервно хохотнул. «Неужели эта тварина в форме проводника выпихнула меня на левой станции?» «Ага, и не говори, парень, жизнь она такая, сука и есть». Мимо меня, вдоль рельс шел мужик в ядерно-оранжевой жилетке. Эта жилетка, украшенная грязными разводами, намекала, что он тут работает, а лицо, выражавшее вселенскую скорбь, что живет тоже тут. «Эй, мужик!» Я спрыгнул с перона и в два шага догнал его, удерживая за рукав. «Скажи, зеленухи где-то рядом, или я вообще не в той стороне?» «Почему же не в той?» «В той!» Работник шпал и рельсы грустно вздохнул, а потом указал мне в сторону лесополосы. «Вон, видишь просвет, там дорога, иди по ней. Пройдешь парочку полей, увидишь бугор, спустишься, будет мост через речку. Там как раз начинаются твои зеленухи». «В смысле, иди?» Я оглянулся на здание вокзала, сбоку которого имелась даже небольшая площадь. «А такси нет?» «Такси нет», покладисто согласился мужик, «и выпить нет, а жаль. Автобус, что-то из транспорта». «Парень, какой транспорт? С зеленух сюда в школу старшеклассники ходят, пешком». «А ты чего?» Мужик развернулся и пошел дальше, попутно рассматривая рельсы. Я вернулся к перрону, взял чемодан, а потом в сотый раз пожелал мамочке провалиться сквозь землю. На самом деле, конечно, пожелания были гораздо более интересными, фантазия у меня богатая. Походу, пилить мне до этих зеленух пешком. Глава 4. Миновать лесок и парочку полей пройти. Парочку. У мужика, давшего мне направление на зеленухи, явно были проблемы с пониманием чисел, а также, как минимум, топографический кретинизм. Я прошел первое поле, потом второе. Потом вдруг оказалось, что имеется еще одно. Когда началось четвертое, оглянулся назад. Присутствовало сильное желание вернуться и популярно объяснить человеку, что такое значит слово «пару», а что такое «до хрена». Но идти обратно уже совсем не близко. Была надежда, зеленухи, как истина, где-то рядом. Да и дебильнее придумать нельзя. Ходить туда-сюда. Время пока еще чуть больше 5 вечера, по крайней мере, так утверждали механические часы на руке, но бродить по сельским окрестностям совсем не хочется. Никогда не испытывал тяги к деревенской романтике. Еще, ко всему прочему, этот тваринный чемодан весил так, будто в нем не вещи, а тонна железа. Или я просто банально задолбался его нести. Остановился прямо посреди дороги, которая выглядела как хорошо наезженная колея, поставил чемодан прямо на землю и сел на него сверху. Потом внезапно вспомнил о мамочкином письме, про которое говорила Тоня. То самое, для брата. Интересно, что она там накатала. Снова встал и открыл этот громоздкий баул. Конверт лежал прямо сверху, запечатанный, с красивой маркой и надписью, сделанной аккуратным почерком. Щербакову Виктору. Лично в руки. Именно так, с восклицательным знаком. Угу. Конечно, не сомневаясь, поддел уголок и раскрыл послание. Клетчатый лист из школьной тетради был исписан полностью. Хрена себе. Здравствуй, Виктор. Во-первых, в строках своего письма. Во-первых, в строках вот это маман стелит. Усмехнулся, а потом снова вернулся к чтению. Далее шли общие фразы о том, что у нее лично все хорошо. Естественно, с чего бы там взяться плохо. Уж у новообретенной матери точно все отлично. Она то в Москве, в благоустроенной квартире, жлобовство которой, в принципе, уже не казалось мне отвратительным. Это я, как идиот, сижу на забытой богом дороге к забытому богом селу, куда даже транспорт не ходит. Потом маменька интересовалась, как там ее любимый брат, его дети, его семья. Ну а вот уже после этого шло описание меня и моей совести, а точнее, ее отсутствие. Мать убедительно просила родственника отнестись ко мне как можно более строго, по возможности загрузить делами, какие только найдутся, потому что, по ее глубокому убеждению, все проблемы от нечего делать. Она искренне верила в чудодейственную силу трудотерапии вообще, и в таланты Макаренко, которые проявит Виктор по отношению к нерадивому племяннику, в частности. В конце стояла пометка, будто решение о моей дальнейшей судьбе будет принято на основании того, что скажет брат по итогу моего же поведения в новых обстоятельствах. Если подвести все под одно, то, по сути, мамочка велела брату гнобить меня всеми известными способами в надежде, что от этого у ее сынка проснется комсомольский дух и совесть. Я сложил письмо, засунул его обратно в конверт, а потом вернул в чемодан. Думаю, ничего страшного, что оно теперь открыто. Уж вряд ли она не понимала, сынок обязательно нырнет в это послание. Лично со своим бывшим я не знаком, это вполне логично, но уверен, он тоже не отличался завышенным чувством порядочности и ответственности. Короче, ждут меня серьезные испытания, это факт. И путь к зеленухам, самое первое из них. Такое чувство, что я никогда не доберусь до места назначения. Эти чертовы зеленухи, будто мифическая Атлантида, которая скрылась под водой. Вроде кто-то слышал, кто-то, возможно, видел, но, сука, добраться до них сложнее, чем перейти границу особо недружественного государства. Вздохнул, взял снова чемодан в руку, в глубине души испытывая огромное желание пинком зашвырнуть его подальше, и потопал вперед. В этот момент сзади послышался странный посторонний звук. Я повернулся, приложив ладонь ко лбу в виде козырька. Хоть и дело к вечеру, но солнце было какое-то слишком яркое. Вдали показалась лошадь, следом за которой, громыхая по неровной дороге колесами, тащилась телега. Я опустил руку, подумал немного, потом поставил чемодан и протер глаза. Даже в самые веселые ночи, проведенные в клубе, не было таких мощных приходов. А тут просто мерещится какая-то картина средневековой Руси. На улице 1980 год. Телега? Реально? Снова посмотрел на дорогу. Ни хрена. И лошадь, и телега, и дед имелись в наличии. Только теперь стали ближе. Я мог их разглядеть более детально. Не особо разбираюсь в домашней скотине, но, по-моему, кобыла, тащившая древний транспорт, была ровесницей деду, который держал в руках вожжи, вроде бы правильно их называют. Так и стоял, глядя на очень натуральный мираж, пока телега не подъехала совсем близко, и по запаху, который исходил от животного, стало понятно, нет, не приход от летней жары. Реально все настоящее. Чуть отошел в сторону, вместе со своим чемоданом, пропуская повозку. Пру-ру-ру-ру. Стоять окаянная. Старичок натянул вожжи, и лошадь послушно замерла рядом со мной. Здорово, парень, ты с Квашина к нам идешь же? Ну, теоретически, я двигался именно оттуда. Такое название висело на здании вокзала. Да и дорога одна, догадаться несложно. Да, оттуда. Вот ты ж гляди, гаркнул дед и со всей силы ударил себя кулаком по колену. Я не понял, куда и кому надо глядеть, но на всякий случай сделал умное лицо, таращись на странного товарища. Ты понимаешь, меня за тобой послали, а я пока ждал. Так, значит, заскочил к куму, и чего-то мы увлеклись, не обессудь. Потом вернулся к вокзалу, а никого нету, только Степан, путеец. И вот он сказал, что ты пошел в зеленухи пешком. Очень интересно, но ни черта не понятно, каким образом это его послали за мной. Встречать, что ли? А откуда узнали? Телефонов сотовых нет еще даже в проекте. С домашними тоже не жирно. В моей новой семье, конечно, стоит серьезный аппарат. Успел его заметить, но очень сомневаюсь, будто в зеленухах он тоже имеется. Нет, ну может, там у председателя какого-нибудь, или в администрации. То есть вас отправили встречать меня? Да, я ж тебе чего говорю, ты слухай. Дед почему-то упорно разговаривал восклицательными знаками, то ли сам страдая глухотой, то ли считая меня глухим. Я ж про то и говорю. Прыгай, поедем, ждем тебя с обеда. Как звать-то? Прыгай куда? В телегу. Я с сомнением уставился на предложенный вариант. Она была открытая, без бортиков, с огромными колесами. Но главное, вообще не понял, как это с обеда ждут. Может, мать какую-нибудь телеграмму отправила? Было же раньше такое. Посмотрел вперед. Обещанного бугра и речки, за которыми должны появиться зеленухи, не было даже приблизительно в зоне видимости. В итоге, плюнув на все, закинул дурацкий чемодан на телегу, а потом запрыгнул сам. Меня дед Матвей зовут, ежели чё, можно Матвей Егорыч, для своих, Мотя, можно, Егорыч, сообщил, подмигнув, довольный старик, а при более детальном рассмотрении ему было не меньше 70. Там реально, старик, но при этом, он явно обладал очень бодрым духом. Дедуля-весельчак, из такого разряда. Егорыч встряхнул вожжи, и телега тихо покатилась вперед. Больно ты молод, сделал вдруг неожиданное заключение дед Матвей. Как звать? Второй раз спрашиваю. Старый, я, а туго соображаешь, ты. Да почему молод? Нормально, как есть. Не знаю, что там он разглядел в моей внешности слишком молодого. Мне наоборот показалось, за счет высокого роста и крепкого сложения, смотрюсь чуть старше 21 года. Ну, может, а мы, главное, ждали тебя сегодня очень. Прям обрадовались, что приедешь. Я Милке говорю, смотри, как хорошо все складывается. Милке, жене, что ли? Да какой жене? Ты чего? Вот она, Милка моя. Дед кивнул на лошадь, которая неторопливо тащила телегу. Перемещались мы не быстрее, чем я шел пешком, но зато, хотя бы, не приходилось нести чемодан и пилить на своих двоих. Ну и вот, говорю, Милке, отлично, значит, теперь все будет. Такого хорошего человека к нам отправили, а кобыла моя, их две. Я с уважением посмотрел на деда. Этак пока доедем до Зеленух, выяснится, что он местный олигарх советского разлива. Две лошади в хозяйстве. Типун тебе на язык. Матвей Егорыч обернулся назад и поплевал через плечо, одной за глаза. Так вот, кобыла моя говорит. Кто говорит? Лошадь. Я с подозрением посмотрела на деда, потом чуть наклонился ближе, принюхиваясь. Может, готовый он? Вряд ли тут что-то серьезнее имеется, чем алкоголь. Да что ты будешь делать? Какая лошадь? Что ж ты тугой такой? Где ты лошадей видел, что по ней языком трепали? Понабрались дури там, в своих Москвах. Кобыла моя, жена, Зинаида Стефановна, Зинка, а-а-а, понял, просто вы животное Милкой назвали, а супругу, кобылой, ну, слава тебе Господи, выяснили, дед, свежий, всего лишь разговаривает непривычно, пф-ф-ф, так она, Зинка, кобыла и есть, на ней пахать и пахать, ты ж не перебивай, слушай, чё говорю, поехал тебя встречать, но дюже рано, а все потому, что Зинаида Стефановна, чтоб ей пусто было, выпихнула меня раньше времени. Ты ж нам страсть как нужен. А-а-а-о. Ну, понятно. Видимо, мать как-то ухитрилась сообщить все-таки брату о моем приезде. А тот, наверное, рассказал Матвею Егорычу. Не знаю, правда, зачем, но явно цель имелась. Может, у них в деревне кроме этой лошади транспорта нет. Хрен его знает. Судя по письму маменьки, совершенно не удивлюсь, если будет, как в одном недавнем фильме. Смотрел пару лет назад, как сына олигарха засунули в имитацию средневековой Руси, а потом глумились всем селом. Тут, конечно, точь-в-точь сильно не развернуться, времена другие, но тем не менее, подставы ожидать можно. А нужен я деду, наверное, потому как, отец мой с политбюро связан. Может, помощи просить будут, или что-то такое. В моих же интересах, если откровенно, выглядеть хорошо для деревенских, дабы дядька потом матери отчитался об отличном поведении. Только на этом условии меня вернут в нормальную жизнь. Пока дед рассказывал о том, как оказался у кума, вдали, и правда, стал виден бугор, который достаточно круто спускался к речке. Мостик тоже имелся. По нему мы, собственно говоря, и проехали, громыхая колесами. Ну, что, предлагаю отправиться сразу на место, как говорится, с корабля на бал. Блеснул Матвей Егорыч знанием классики. Я согласился. Изрядно хотелось оказаться уже хоть где-то. Разобрать чемодан ненавижу. Помыться, переодеться, пожрать и отдохнуть. Поездка в поезде стоила мне половину жизни. Ну и вот едем. Мы, значит, едем. А потом останавливаемся прямо у первого дома. Даже на улицу толком не въехали. Оттуда из дома выскакивает женщина, очень преклонных лет, в длинной темной юбке, свободной летней кофте в мелкий цветочек и с платком на голове. Бабуля эта вдруг бросилась прямо ко мне, обняла, прижала к груди, а потом радостно заголосила, сообщая, какое счастье, что я приехал. Немного обалдел, честно, на дядю Витю она точно не тянула, даже на тетю не подходила, слишком много лет, прямо ровесница Матвея Егорыча, не меньше. Выпустив меня из достаточно, кстати, крепких объятий, она вдруг просто так, без слов, отвесила подзатыльник сидящему на телеге деду. Вот тогда я понял, что это, собственно говоря, и есть та самая кобыла, которая Зинаида Стефановна. События, конечно, были насыщенные и где-то даже интересные, но логическую связь между ними, как и адекватность, я начинал все же терять. «Идем, идем быстрее». Бабуля принялась тянуть меня с телеги.